Глава 33. Я захожу на заправку «Лукойл», чтобы купить себе кофе, пока в коричневый «Мерседес Босс» заливают 50 литров 95-го, а в его уши заливают очередную порцию бесполезного трепа о потерянных возможностях, непостижимой любви и что-то об испорченном детстве ребенка. Я выходила из машины на словах босса. «Давай ты не будешь мне угрожать. Это просто смешно. Ты не можешь отнять у меня компанию». Он молча протянул мне свою карточку, чтобы оплатить его бензин и мой кофе. Поток угроз, адресованных ему, перемешанных с воплями фантома, за мой счет. «Прости меня, босс». Передо мной раздвигаются автоматические двери, и я с ужасом наблюдаю картину, как рабочие монтируют экраны над кассами. «Вот же блять!» – разочарованно произношу я, наблюдая, как мою идею воплощают в жизнь без моего участия. Босс говорил мне, что сама по себе идея ничего не стоит. Фонтанировать идеями может почти каждый. Воплотить эти идеи в жизнь может лишь малая часть от фантазирующих. Если быть откровенной, то я абсолютно отпустила эту сферу своей жизни, точнее, просто кинула ее на Карину, надеясь, что она сможет удержать ее на том же уровне. Я давно не езжу на встречи с новыми клиентами, а Карина занимается только поддержанием жизнеспособности моего рекламного агентства, пытаясь заморозить действующих клиентов, перекидывая их с одной рекламной точки на другую. Это называется паллиативная помощь. Мой бизнес – неизлечимый больной. Рыба гниет с головы. Я просто обязана взять себя в руки и позаботиться о себе. Дима уже месяц находится в СИЗО, а я все время подвешена в неопределенности и невозможности выстроить хоть какую-нибудь картину своего будущего. Возможно, потому, что следователь периодически вызывает меня на допросы, и все глубже проникает в наше прошлое. Я знаю, что картина будущего всегда фантазийна, но она помогает двигаться хоть в каком-то направлении. Виртуальная морковка. Когда ты дезориентирован, как я сейчас, ты не понимаешь, куда идти. Мечешься, как раненый зверь в агонии. Босс продолжает утверждать, что он принял решение, но я уже не раз говорила, что если решение действительно принято, то оно уже тут же обретает материальный вес. Он до сих пор не разведен официально. Оплатив свой кофе и бензин босса, я возвращаюсь к нему в машину. Он по-прежнему разговаривает по телефону. И я шепчу ему: «Отвези меня в офис». Босс поднимает указательный палец наверх, чтобы я замолчала. «Да пошел ты нахер!» – громко говорю я и выхожу из машины. Это уже не лезет ни в какие рамки. Я не верю, что это когда-нибудь прекратится, но затыкать мне рот уже слишком даже для тебя, босс. В такие моменты я ненавижу тебя, босс. Я ловлю такси и уезжаю в офис. Карина сидит за столом и что-то печатает. Я стараюсь сконцентрироваться, чтобы разобраться в текущих делах и сделать моему бизнесу укол адреналина, чтобы он протянул чуть дольше. Карина, давай пройдемся по твоим отчетам. Я не смотрю их уже месяц. Отчет – это таблица, где есть графы компания, контактное лицо, контакты, предложения, общение. В каждую из этих граф Карина записывает соответствующие данные. План на день – 30 контактов. Карина должна ежедневно звонить в 30 компаний и предлагать услуги, затем заполнять таблицу. Раньше я кропотливо собирала эти компании, искала в интернете данные о них, заполняла графы «компания», «контакты» и «предложения» и отправляла Карине в начале дня. По статистике, из 30 таких звонков 5 компаний просили коммерческое предложение. 3 назначали встречи. Из 3 встреч я стабильно делала одну продажу. Иногда даже 2. Когда я выпустила поиск клиентов из активного луча своего внимания, статистика быстро поползла вниз. Я списывала это на то, что не езжу на личные встречи, и Карина не справляется. Но сейчас, просматривая ее отчет, я понимаю, что эти таблицы заполнены наобум. Туда вписаны несуществующие компании, имена и взаимодействия. Я набираю первый попавшийся номер из отчета. Номер не существует. Набираю второй. В графе «контактное лицо» к этому номеру указано «Евгения». Мне отвечает мужской голос. Я прошу Евгению. Мужской голос отвечает, что я ошиблась номером. Я набрала еще 4 номера. Ни одного попадания. «Карина, зарплату за месяц ты не получаешь. Проценты по текущим клиентам я тебе снижу. Теперь основной твой заработок – это новые клиенты. Я сейчас составлю тебе список контактов, и ты будешь звонить при мне. Теперь будет как раньше». Я знаю, что сама виновата в происходящем. Но это же не значит, что теперь я не имею права вернуть все в прежнее русло. Можно быть объективно виноватым в чем-то, но эта вина не парализующий внутривенный укол. Можно продолжать действовать, даже если ты виноват. За час я составила Карине список контактов и список пакетных предложений, в зависимости от сферы деятельности потенциального клиента. И я попросила ее поставить телефон на громкую связь и слушаю, как она разговаривает. Я просто обязана взять себя в руки, потому что в итоге у меня большая вероятность остаться одной. И я все так устроила, чтобы остаться одной. Босс пишет: «Ну что за детский сад ты устраиваешь? Я стараюсь уладить все максимально мирно. Ты же видишь, что я делаю это». Интересно, он только что закончил разговаривать? Прошло 3 часа с нашего расставания. Или он пишет мне сообщение, пока фантом орет на громкой связи? И я отвечаю ему: «Стараться – это не сексуально». Бездействие тоже действие. Решение – это твердый неоспоримый факт, но я не буду учить его жизни. Жизнь сама научит всех. Совсем скоро. Следующие 2 недели я пытаюсь реанимировать свой паллиативный бизнес. И я понимаю, что должна это сделать, но не вижу в этом никакого смысла. Вся моя жизнь превратилась в бессмысленные конвульсии в пустоте. Ничего нет. Я выжжена изнутри. Я ничего не чувствую. Сейчас я что-то делаю просто потому, что договорилась с собой, что сдам себя в аренду этой работе в надежде, что когда-то я снова почувствую ее важность. Хотя эта работа никогда не была самоцелью. Это был просто очередной способ бегства от себя. Следователь вызвал меня на последний допрос, после которого мне пришлось выпить таблетку феназепама, чтобы успокоиться. Он спрашивал про аварию. Я отрицала, что была там, ведь в документах, оформленных по данному дорожно-транспортному происшествию, указано, что Дима был в машине один. И еще, что он потерял сознание и не справился с управлением из-за болезни, а не из-за наркотического опьянения. Врать на допросе по уголовному делу – тоже уголовное дело. Очень нервирующее, кстати. Побывав за эти 1,5 месяца на 5 допросах, я уже сделала вывод о ходе следствия. Следователь не сомневался, что Дима лично положил наркотики в свой багажник. Он старается найти доказательства, что Дима хранил эти наркотики с целью сбыта, чтобы переквалифицировать инкриминируемую статью на ту, что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Я ненавижу тебя, следователь. Впрочем, та статья, которая инкриминируется Диме сейчас, предусматривает возможность отбывания наказания в колонии строгого режима в течение 15 лет. Я не была в институте уже 2 месяца. Александр Евгеньевич звонил мне, но я не ответила. Мне нечего ему сказать. Мне стыдно. Я пытаюсь наладить свою жизнь. Пытаться не аристократично, да. В любом случае у меня не получается. Будто я удерживаю воду в ладонях. Когда у человека проблемы, он часто впадает в состояние, будто в его жизни все плохо. Я, когда у меня были проблемы, наоборот, успокаивалась тем, что в моей жизни не все плохо. У меня есть работа, деньги, институт, друзья, молодость, красота, ум. Видимо, раньше у меня не было настоящих проблем. Потому что сейчас я смотрю, как вся моя жизнь, сфера за сферой, будто они связаны между собой веревками, падает в пропасть, и я не могу это остановить. Я стою на обочине и смотрю, как все, что было создано мной, разрушается. Я стою на обочине и с надеждой жду, что все это скоро закончится. Миша присылает фото списка на отчисления, которые возглавляют мое имя и фамилия. Я держу свое лицо руками и тяжело вздыхаю, когда Карина напоминает мне, что мы должны организовать раздачу листовок автосервиса на нескольких заправках уже завтра. И я сама тогда это предложила. Нужны промоутеры и листовки. Карина, тогда твоя задача на сегодня – найти промоутеров. Размести объявления в группах во ВКонтакте прямо сейчас, а я займусь листовками. Вечером я и босс ужинаем в мансарде. Так странно, за все это время он спросил меня о произошедшем, как он сам это называет, инциденте, всего лишь 1 раз. Он не интересуется, как идет следствие, что происходит и к чему все идет. И я понимаю, что речь о конкурирующем самце, но если абстрагироваться от этих территориальных боев, это ведь очень интересная история. Это будет с интересом слушать любой человек, которому я решусь ее рассказать. Вам же интересно, что произойдет с Димой Лизиным? А моему бывшему боссу, похоже, нет. Это удивительно. И немного грустно, ведь тот уровень доверия и открытости, который есть в наших отношениях, соблазняет меня рассказать ему то, как дела обстоят прямо сейчас. И я сразу хотела вывернуть перед ним свою душу наизнанку. Я и сейчас хочу. Но он не хочет слушать конкретно эту историю. Эта история и есть я. В свою очередь, я тоже не очень люблю слушать истории про фантома, хотя этих историй накопилось очень много, и все они были заранее описаны мной в том разговоре в Гинзе. Фантом идет строго по моему списку. Босс? Нет. Он полон решимости и энтузиазма. Я все равно подвешена в состоянии неопределенности, потому что если отделять эмоции от фактов, то на данный момент босс все равно женат. А Дима Лизин, с которым мы помолвились за 60 секунд до его ареста за хранение наркотических средств в особо крупном размере, находится в СИЗО, пока идет следствие по делу. Точнее, следствие уже завершено. Меня, как главного свидетеля, оповестили об этом лично. Мы все ждем дату суда. «Я собираюсь в Таиланд», заявляет босс между глотками горячего кофе. «Думаю, если сдать мою кровь на кортизол, то там его будет больше, чем самой крови. Я продолжаю жевать свой салат, представляя, что я корова. Для любой коровы в этом мире босс и его поездки к фантому не нейтральные факты реальности, а существующая вне границ возможного восприятия эфемерность. Простыми словами, этого не существует. Я к тому, что иногда ограниченность сознания – это способ защиты от непостижимости и многообразия всех процессов, которые в переплетении друг с другом и создают жизнь вокруг. Я продолжаю молча жевать салат, уткнувшись в тарелку. Я договорился с ней встретиться в Бангкоке. Мы поедем в посольство и разведемся. Сколько можно уже, да? Он улыбнулся, немного наклонив голову, чтобы заглянуть мне в глаза. Как бы я ни старалась видеть жизнь и людей шире, я все равно вижу их в границах своего восприятия. Мы сами ограничиваем людей, окружающих нас, насильно помещая их в рамки соответствия своей истории. Это как придумывать характер героя для книги или кино. Твой герой не может выйти за рамки характера, которым ты его так агрессивно наделяешь. Возможно, он и хотел бы выйти за эти рамки, хотел бы измениться, или он изначально не подходил под эту роль, но ты все равно будешь видеть только то, что соответствует его шаблону, прописанному в твоей драматичной пьесе, или кровавом мультике. Это все та же ограниченность восприятия, как у коровы. Ты просто не можешь увидеть то, что находится за пределами твоей виртуальной лужайки. Только эту лужайку создаешь ты сам. Босс смотрит на меня своими блестящими серо-голубыми глазами. Он всегда смотрит на меня с наслаждением. Даже сейчас, когда он в одном шаге от развода, когда впереди вечность рядом со мной. «Дима, я тебя люблю. И я тоже тебя очень люблю, Лиза. Меня не будет около недели. Когда будет суд, ты уже знаешь?» Мне всегда неловко, когда кто-то из представителей сторон моей амбивалентности заходит на противоположную. Я до сих пор не сказала, что я видела их с Димой Лизиным во дворе какого-то дома на Крестовском острове. Босс тоже не рассказал мне об этой встрече. «В ближайшее время, — скажут, — следствие завершено. Я сказала это своему салату. Я проконсультировался с адвокатом по твоей ситуации. Произошедший инцидент. Твоя ситуация. Отправляю тебе его номер. Он пойдет с тобой в суд и будет консультировать тебя, хорошо? Его зовут Денис. Олегович или Александрович». Босс задумчиво поднял глаза, пытаясь вспомнить его отчество. «Впрочем, плевать. Просто Денис. Скажешь, что от меня. Все уже оплачено». Я молча улыбаюсь, слушая, как босс раскладывает по полочкам мою жизнь, пытаясь навести в ней хоть какой-то порядок. Уверена, что если я сейчас скажу ему, что меня отчислили из института, то завтра же мне позвонит ректор и скажет, что это была ошибка, ведь я закрыла сессию на одни пятерки. Вы заметили, что я не взбесилась от того, что он помогает мне, когда я не просила? Вот и я думаю. То ли сдалась, то ли исцелилась. Ну что, ты наелась своими листиками? Едем домой? Я не верю, что этот мужчина будет моим. Это чувствуется, как выигранный миллиард долларов в лотерее. Это чувствуется, как эйфория. Прости меня, Дима Лизин. Удар головой о бетонный пол филиала ада не мог положительно сказаться на моих личностных характеристиках. Я стою в закрытой кабинке туалета филиала ада, Достаю из заднего кармана своих ослепительно-белых брюк розовую таблетку и спускаю ее в унитаз. Затем достаю из своей сумки пачку «Парламент» и вытаскиваю из нее все сигареты. Вытряхиваю себе на ладонь серую таблетку и кладу ее в задний карман. Складываю сигареты обратно в пачку. Кидаю ее в сумку и смотрю на свое отражение в зеркале. Глаза – зеркало души. Вместо моих глаз – черные дыры. У меня нет души. Через несколько минут Дима заберет меня отсюда.